он неотрывно следил за ней из-под полуопущенных век грустными серыми глазами. Люк, на 11 месяцев моложе, чем Эмилина, был ей ближе не только по возрасту, но и по склонностям, и по душе. Почувствовав, как на глаза набегают слезы, она опустила голову, чтобы их никто не увидел. В горле стоял комок от сдерживаемых рыданий. А Ханна между тем объясняла, насколько лучше работать на фабрике, чем бесконечно гнуть спину на ферме. Хотя в годы девичества, Эмилине рассказывал это отец, она была твердо убеждена, что правильнее всего жить на ферме в Фаете. Ей было уже 34 года, вторая молодость позади, когда, отправившись на церковный праздник в Ливермал-Фоллс, она повстречала там Абнера Уоткинса. Абнеру было всего 28, но он целых 12 лет отсутствовал в Ливермоле, потому что 16-летним парнишкой ушел из отчего дома в Лин и стал там подмастерьем сапожника. Проработав у него 12 лет, он с разбитым сердцем вернулся в родные края, так как на предложение, сделанное младшей дочери хозяина, отец ответил отказом. Через неделю после знакомства они с Ханной уже поженились и были готовы начать совсем новую жизнь, но не в Линне, а в Лоуэлле. Шел 1832 год, и крупные фабрики процветали. Спустя всего несколько дней по приезде Абнер получил место в фабричной мастерской, занимавшейся ремонтом кожаных изделий. Через 2 года стал управляющим, а еще через 3 накопил столько денег, что смог открыть в Линне собственное дело. Теперь жена его восхваляла Лин и Лоуэлл и сожалела обо всех прозябавших в Фаете. «Будет, Ханна», — сказал отец. «Поговорили и будет». «Да, пожалуй. Ей нужно время, чтобы привыкнуть к этой мысли». «Значит, все уже решено?» Эммелина не смела взглянуть в глаза матери, опасаясь прочесть в них на эту минуту еще нестерпимый ответ. Собрав тарелки, она отнесла их к плите, сложила в стоявший там таз с горячей водой. Оттирать их было незачем. Все съедалось до последней крошки. И даже ее тарелка, на которой кое-что оставалось, после того, как из-за спазмов в горле она потеряла способность есть, была абсолютно чиста к моменту, когда Розанна передала ее, чтобы опустить в воду. Покончив с обедом, отец и старшие братья отправились снова в коровник. Абнер, щуплый и застенчивый, всегда затмеваемый мощной женой, поплелся следом за ними. Мать села прясть. Ханна взяла гребень и принялась чесать шерсть. Придвинув к огню корзинку, Эммелина устроилась было перебирать лежавшую там шерсть. Но когда Ханна уселась рядом с ней, почувствовала, что не вытерпит. Сняв с крючка шаль, она выскользнула из дома, прежде чем младшие дети успели заметить и упросить ее взять их с собой. Стояла последняя неделя ноября. На улице было хмуро и холодно. Выпавший прежде мелкий снежок не покрыл землю, оставив ее промерзлой и голой. Но видно было, что настоящий снег тоже не за горами. Еще вчера Эммелина молилась о том, чтобы Уоткинсы собрались восвояси прежде, чем снег помешает проехать. Теперь она не могла молиться об их отъезде, так как, возможно, сама должна будет уехать с ними. Она прошла по каменистому уступу, на котором построен был дом, и спустилась по склону к дороге. Прислоняясь к дереву, глянула вверх, на дом и на то, что вокруг, и, переполненная глубокой, усиленной отчаянием любовью, увидела все совершенно иным, чем прежде. Во времена ее раннего детства дом был белым, но теперь краска облезла, и дощатые серые стены производили жалкое впечатление.